Глава 13. Я дважды прочел оба документа. Сначала лишь пробежал глазами, второй раз читал уже спокойно, обращая внимание на мелкие детали. Никакого сомнения, оба текста писала Сумере. Ее манера выражаться, ее словечки. Вот только интонация немного отличалась от того, как она писала обычно. Некоторая сдержанность, чуть отстраненный взгляд. Раньше в ее текстах такого не было. И все же это писала Сумере, я был уверен на все 100. После минутного колебания я сунул дискету в карман своей сумки. Если Сумере благополучно вернется, дискету можно будет положить на место. Другое дело, если она не вернется. Кто-нибудь посторонний наткнется на дискету, разбирая ее вещи. В любом случае, мне очень не хотелось, чтобы оба текста попались кому-нибудь на глаза. Прочтя документы, я уже не мог просто сидеть на месте, ничего не делая. Надел свежую рубашку, вышел из коттеджа и, спустившись по лестнице, направился в городок. Получив в банке неподалеку от порта подорожным чеком $100, купил какой-то таблоид на английском и сел читать его под зонтиком в кафе. Подозвал сонного официанта, заказал лимонад и тосты с сыром. Еле-еле водя огрызком карандаша, он записал мой заказ. На его белой рубашке сзади выступило большое пятно пота. Оно как будто настойчиво к чему-то призывало. Такая форма была у пятна. Механически, одним глазом просмотрев газету до половины, от нечего делать я стал бесцельно разглядывать полуденный порт. Откуда-то появилась тощая черная собака. Обнюхала мою ногу, потом, утеряв к ней всяческий интерес, унеслась в неизвестном направлении. Люди, кто где мог, вяло-лениво расслаблялись, переживая послеполуденный зной. Только официант и собака могли еще хоть как-то перемещаться в пространстве. Но брало сомнение, надолго ли их хватит. Старик, который только что продал мне газету, уже дремал, сидя под тентом. Его колени широко развалились в стороны. Статуя посаженного на кол героя стояла в центре площади и, как всегда, безропотно подставляла спину безжалостным лучам полуденного солнца. Охлаждая ладони и лоб холодным стаканом лимонада, я размышлял. Возможна ли связь между тем, что Сумере написала, и ее исчезновением? Уже довольно долго Сумере вообще ничего не писала. Свою страсть к писательству она потеряла после того, как на свадебном банкете познакомилась с Мю. И вдруг здесь, на этом греческом острове, решительно взялась за перо и написала почти одновременно эти документы. Нужно немало времени и недюжинная сосредоточенность, чтобы выдать такой объем текста, даже если строчить с неимоверной скоростью. Что-то на нее сильно повлияло, подтолкнуло и заставило снова сесть за стол. Что же это было? Точнее, существует ли некая тема, главная мысль, общая для этих текстов? И если да, то в чем она состоит? Я размышлял об этом и рассматривал морских птиц, сидевших рядком на пирсе. Мир тем временем плавился от жары, и размышлять о запутанных вещах было совершенно невозможно. В голове моей царил хаос, и сам я был порядком измотан. Поэтому заставил себя собрать в кучку то, что еще осталось во мне от способности концентрироваться. Как если бы мне пришлось заново, без барабанов и труб, формировать армию из разбитых частей. Приведя сознание в некое равновесие, стал думать. Самое важное не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам, произнес я тихонько себе под нос. Я всегда так говорю детям в классе. Ведь так на самом деле и есть. Сказать легко, но в действительности прийти даже к маленькой мысли бывает ужасно трудно. Нет, скорее иначе. Наверное, чем меньше вывод, родившийся в твоей голове, тем сложнее тебе его было сделать. Сонсумире. Раздвоение мю. Чуть спустя меня вдруг прошибло. Существует два разных мира. Вот он, главный элемент, общий для документов, написанных Сумире. Документ 1. Здесь основная часть текста – пересказ сна, который Сумире видела той ночью. Она поднимается по длинной лестнице, чтобы встретиться со своей покойной матерью. Но когда, наконец, она почти у цели, ее мать уже уходит в тот мир. Сумире не в силах ничего изменить, а потом она стоит на верхушке башни. Там нет никаких выходов, просто некуда деться, и ее со всех сторон окружают какие-то потусторонние существа. Сумире множество раз видела этот сон. Документ 2. Здесь описывается странное происшествие, которое приключилось с Мю 14 лет назад. В парке развлечений маленького швейцарского городка Мю оказывается запертой на целую ночь в кабинке колеса обозрения. Смотрит оттуда в бинокль на окна своей квартиры и видит саму себя. Это ее доппельгангер, двойник, дух живого человека. В результате пережитого происходит ее раздвоение. Или благодаря этому случаю выявляется раздвоенность, которая уже существует. Как объясняет сама Мю, расколовшись, она одновременно находится по обе стороны зеркала. Сумире упрашивает Мю рассказать ей об этом и потом записывает ее историю как документ 2. Совершенно очевидно, что общая тема, объединившая оба документа, взаимосвязь между этой стороной и той стороной. Как они соотносятся друг с другом? Скорее всего, Сумире заинтересовало именно это. Вот почему ее потянуло к столу, и она потратила столько времени, чтобы написать свои документы. Говоря словами самой Сумире, записывая эти истории, она пыталась что-то для себя осмыслить. Подошел официант, забрал тарелку из-под тостов, и я заказал еще лимонада. Попросил побольше льда. Отпив глоток свежего лимонада, я снова приложил холодный стакан ко лбу. «А если Мю не примет меня, что тогда?» — написала Сумире в документе 1. «Тогда ничего другого не останется, только смириться. Кровь должна пролиться, я должна заточить нож и где-то перерезать собаке глотку». Что Сумире имела в виду? Может, намекала на самоубийство? Нет, я так не думал. Я не чувствовал в этих словах запаха смерти. Скорее, в них слышалось бесшабашное стремление двигаться дальше. Собаки, кровь, чистейшей воды метафора. И я объяснял это Сумире на скамейке в парке Инагасира. Смысл всего этого, собаки, кровь, в том, чтобы нечто, кости, ворота, в мистической форме наделить жизнью. Иначе это нечто одушевить. Я хотел показать, используя аллегорию, как история, повествование, приобретает волшебные магические свойства, потому и рассказал Сумире о китайских воротах. Где-то должна перерезать собаке глотку. Где-то. Моя мысль врезалась в твердую стену. Все. Дальше тупик. Куда же подевалась Сумире? Где это место на острове, куда ей понадобилось идти? У меня все не шла из головы картина. Сумире провалилась в глубокую яму, вроде колодца в поле. Где-то вдали от людей, сидит там и ждет помощи. Вероятно, поранилась и страдает в одиночестве от голода и жажды. При мысли об этом мне сразу хотелось куда-то бежать и что-то делать. Но ведь полицейские четко сказали, что никаких колодцев на острове нет. И о существовании каких-то дыр в окрестностях городка они тоже не слышали. Это очень маленький остров, и нам, местным, тут каждый колодец знаком. Каждая яма, сказали они. Наверное, так на самом деле и есть. Я решаюсь выдвинуть собственную гипотезу. Сумере ушла на ту сторону. Тогда многое становится понятно. Сумере прошла через зеркало на ту сторону. Скорее всего, чтобы найти там ту, другую Мю. Что ж, вполне логичный шаг. Если Мю на этой стороне не может ее принять, ничего другого просто не остается. Как там она писала? Я напряг память. Итак, что же нам делать, чтобы избежать столкновения? С точки зрения логики это просто. Нужно видеть сны. Постоянно видеть сны, войти в мир сновидений и больше не покидать его, жить там вечно. Вот только один вопрос, существенный вопрос. Как туда попасть? С точки зрения логики это просто, а объяснить конкретно, как это сделать, я, конечно, не смогу. Итак, я снова у разбитого корыта, там, откуда начал. Я задумался о Токио, о своей квартире, школе, где работаю. Вспомнил, как тайком запихивал кухонные очистки в мусорную урну на станции. Не прошло и двух дней, как я уехал из Японии. Окажется, что там совершенно иной мир. Почти через неделю начинается новый учебный год. Я попробовал представить, как стою в классе перед 35 детьми. Отсюда из такой дали это выглядело так странно и нелогично. Моя работа — кого-то чему-то учить. Пусть даже десятилетних детей. Все равно абсурд. Снимаю темные очки, носовым платком вытираю лоб, снова надеваю очки, потом смотрю на морских птиц. Я размышляю о Сумере. Вспоминаю день ее переезда на новую квартиру, дикую эрекцию, которую почувствовал, когда Сумере сидела рядом. Таким мощным и твердым он никогда еще не был. Такое ощущение, что меня разорвет в клочья. Тогда в воображении, вероятно, это Сумере и называет миром сна, я занимался с ней любовью. Но ощущение той близости, оставшиеся в моей памяти, гораздо реальнее секса, который случался у меня с другими женщинами на самом деле. Во рту какой-то ком. Я проталкиваю его внутрь остатками лимонада. Снова возвращаюсь к своей гипотезе. Пытаюсь продвинуться вперед хотя бы на шаг. Просто решаю для себя, что Сумере где-то умудрилась найти выход. Что это за выход? Как она его обнаружила? Такие вещи сейчас понять невозможно. Оставлю это на потом. Хорошо, попробую представить этот выход как дверь. Я закрываю глаза и рисую в своем воображении эту дверь во всех подробностях. Самая банальная дверь в самой обычной стене. Сумере где-то ее обнаружила, повернула ручку и просто шагнула наружу. С этой стороны, на ту сторону, как была, в тонкой шелковой пижаме и пляжных сандалиях. Что там за этой дверью? Какой вид? Не могу представить. Моего воображения уже не хватает. Дверь захлопнулась, и Сумере назад больше не вернется. Я вернулся в коттедж и соорудил себе немудреный ужин из того, что было в холодильнике. Спагетти с помидорами и базиликом, салат, пиво, Амстел. Потом сидел на веранде и думал неизвестно о чем. Или вообще ни о чем не думал. Никаких телефонных звонков. Наверное, Мю пыталась дозвониться из Афин, но связь на этом острове совсем никакая. Как и вчера, в это время небесная синева с каждой минутой становилась все глубже. Над морем поднималась огромная круглая луна. Небосвод продырявила горстка звезд. Ветер, поднимаясь по склону, чуть колыхал цветы гибискуса. На самом конце мола автоматический маяк мерцал в темноте древним светом. Пастухи медленно спускались по горной тропе, ведя за собой осликов. Голоса то накатывали, приближаясь, то замирали. Я тихо впитывал всю эту экзотику чужой страны, здесь совершенно естественную. В конце концов, никто так и не позвонил. Сумере тоже не объявилась. Только спокойно и медленно текло время. Ночь становилась все глубже. В комнате Сумере я прихватил несколько кассет с записями и стал их слушать в гостиной. На одной песне Моцарта. Рукой Сумере на этикетке было написано «Элизабет Шварцкопф» и «Вальтер Гизекинг» фортепиано. Я мало что смыслю в классике, но тут сразу почувствовал, что это потрясающая музыка. Манера пения немного старомодна, однако вызывала удивительное ощущение в душе, когда невольно садишься прямо, расправив плечи. Так бывает, если читаешь прозу, написанную стильно, плавно и элегантно. Тонкое, изысканное дыхание певицы и пианиста то набирало силу, чтобы затем почти замереть, то замирало, чтобы вновь набрать силу. Такое яркое звучание, мне казалось, что я на самом деле вижу их выступления, что они сейчас у меня перед глазами. Одна из этих песен, должно быть, называлась «Фиалка». Я поудобнее устроился в кресле, закрыл глаза и стал наслаждаться музыкой, мысленно деля ее с Сумере. Я проснулся от музыки. Она звучала негромко и откуда-то издалека. То слышно, то нет. Однако звук ее медленно, но верно, так некий матрос, лица его в темноте не разглядишь, потихоньку травит якорь из ночного моря, заставили меня проснуться. Я приподнялся на кровати, высунулся в распахнутое окно и прислушался. Точно. Музыка. Стрелки наручных часов у подушки показывали 2:00 ночи. Интересно, кому в такое время понадобилось заводить громкую музыку? Я влез в брюки, через голову натянул рубашку, сунул ноги в кроссовки и вышел за дверь. В соседних домах ни огонька, вокруг ни души, ни дуновения ветерка, не слышно даже плеска волн. Только лунный свет беззвучно омывает землю. Я остановился и снова прислушался. Похоже, музыка доносилась с вершины горы. Странно. На этой крутой вершине никаких селений нет. Там живут одни аскеты-монахи в своем монастыре, да еще пара-тройка пастухов. Трудно вообразить, что они собрались все вместе в такое время и устроили какой-то шумный праздник. Под открытым небом музыка была слышна вполне отчетливо. Уловить мелодию я не мог, но по ритму понял, что музыка греческая. Звук неровный, с резкими подскоками. Так играют живые инструменты. Явно не готовая музыка из динамиков. К этому времени мой мозг уже окончательно проснулся. Стояла приятная летняя ночь, в ней чувствовалась какая-то таинственная глубина. Исчезновение Сумере лежало у меня камнем на сердце. А не то бы я радовался от души, как на празднике. Я потянулся всем телом, закинул голову к небу и глубоко-глубоко вздохнул. Ночная прохлада омыла меня всего изнутри. А что, если и Сумере сейчас слышит где-то эту же музыку? Разве этого не может быть? Вдруг подумалось мне. Я решил немного пройтись в ту сторону, откуда доносилась музыка. Захотелось увидеть собственными глазами, что это за место, где она звучит, и кто ее играет. Заблудиться я не мог. В горы ведет та же дорога, по которой я утром ходил на пляж. Заберусь, насколько хватит сил, решил я. Шагалось легко. Луна ярко освещала все вокруг, Ее свет раскидывал причудливые узоры теней между утесами, окрашивал землю в непостижимые загадочные тона. При каждом шаге по мелкому гравию резиновые подошвы моих кроссовок издавали неестественно громкий шум. Чем выше я поднимался, тем громче звучала музыка. Уже можно было различить мелодию. Играли все там же, на вершине горы. Из инструментов звучали какие-то ударные бузуки, потом, похоже, аккордеон и флейта, может, еще гитара. И больше не было слышно ничего, ни поющих голосов, ни радостных криков. Одна лишь музыка текла неспешно, бесконечно, долго, без пауз и, можно сказать, почти без эмоций, монотонно, в пресном темпе. Мне хотелось взглянуть, что творится на вершине. Ведь должно же там что-то происходить. Но в то же время я чувствовал, может, лучше и вовсе не приближаться к тому месту. Неудержимое любопытство боролось во мне с интуитивным страхом. Но что бы там ни случилось, повернуть назад я уже не мог. Как во сне, где невозможно сделать выбор, нет определяющего принципа. Или же у нас нет альтернатив, чтобы этот принцип установить. А вдруг Сумере несколько дней назад, точно так же, среди ночи, проснулась от звуков музыки, и как была в одной пижаме, из любопытства пошла в горы той же тропой. Неожиданно пришло мне в голову. Я остановился и оглянулся. Горная дорога спускалась вниз, до самого городка, похожая на след гигантского слизняка, мутновато-белая и склизкая. Я взглянул на небо, а потом случайно на своей ладони в лунном свете. И вдруг почувствовал, что это уже не мои руки. Не могу этого толком объяснить. Во всяком случае, сам я понял это с первого взгляда. Мои руки больше не были моими руками. Мои ноги больше не были моими ногами. Мое тело впитало мертвенно-бледный свет луны и утратило теплоту жизни. Стало похожим на куклу, сделанную из той же глины, которой покрывают стены домов. Кто-то с помощью колдовства, как это делают шаманы на островах Вест-Индии, вдохнул мою ненастоящую жизнь в этот ком земли. В нем не было пламени истинной жизни. Моя подлинная жизнь где-то крепко спала, а некто без лица схватил ее и, запихнув в саквояж, как раз в эту минуту намеревается с нею скрыться. Меня охватил такой озноб, что стало трудно дышать. Где-то я не мог понять, что это за место, кто-то поочередно заменял все клетки моего организма, распускал нити, связующие мое сознание. Думать было некогда. Единственное, что я мог, поскорее рвануть в свое привычное убежище. Я набрал полные легкие воздуха и, нырнув в море собственного сознания, стал погружаться все глубже и глубже на самое дно. Рассекая руками тугую воду, я одним махом опустился вниз и крепко ухватился за лежащий там огромный камень. Словно стремясь запугать непрошенного гостя, вода тяжело надавила на барабанные перепонки. Я крепко зажмурился, задержал дыхание и стал терпеть. Это не так уж трудно, если принял окончательное решение. Быстро привыкаешь и к давлению воды, и к отсутствию воздуха, и к ледяной мгле, и к сигналам, посланным из хаоса. Отработанное действие, которое я с детства проделывал уже множество раз. Хронология событий нарушилась, одно переплелось с другим. Потом все развалилось на части и выстроилось по-новому, в ином порядке. Мир расширялся беспредельно и в то же время имел жесткие границы. Несколько четких образов, только образов, безмолвно двигались мимо по собственному темному коридору. Здесь автор использует японское слово «имэдзи». Изображение, отражение, фигура, подобие, копия, мысленный образ, мысленное представление, воплощение, символ, воспроизведение. Словно медузы или души, плывущие по воздуху. Однако я решил не смотреть в их сторону. Стоит мне хоть чем-то себя выдать, дать им понять, что я их заметил, они тут же, никаких сомнений, начнут приобретать какой-то смысл. А смысл сразу возьмет и привяжется к временному характеру. И тот, не спрашивая моего согласия, просто выпихнет меня на поверхность. Я наглухо запер свою душу и стал ждать, пока их процессия окончательно не пройдет мимо. Не имею понятия, сколько это продолжалось. Но когда я оказался на поверхности, открыл глаза и тихо вздохнул, музыка уже смолкла. Похоже, загадочный концерт был окончен. Я прислушался. Никаких звуков. Абсолютно ничего. Ни музыки, ни людских голосов, ни дуновения ветерка. Хотел посмотреть, который час, но часов на руке не оказалось. Остались в комнате Сумере у подушки. Я взглянул на небо. Похоже, звезд прибавилось. А может, я ошибался, просто обман зрения? Мне показалось даже, что и небо стало каким-то другим. Прежнее странное ощущение, что мое тело не мое, почти прошло. Я попробовал потянуться, согнул руки, сжал пальцы. Все в порядке. Только рубашка в подмышках стала влажной и прохладной от пота. Я поднялся с травы и снова пошел в гору. Раз уж с таким трудом добрался сюда, попробую подняться на вершину. Хочется все же разобраться, была там музыка или нет. Найти хоть какие-нибудь следы, чтобы понять. Через 5 минут я был уже на вершине. У подножия южного склона, по которому я шел, виднелись море, порт и спящий городок. Редкие фонари местами освещали дорогу вдоль берега. Другая сторона горы, насколько хватает глаз, была полностью погружена во тьму. Ни единого огонька. Вглядевшись в темноту, я стал различать вдали еще один горный хребет, плывущий в лунном свете. За ним простиралась уже совершенно непроглядная тьма, и нигде ни следа недавнего шумного праздника. А что музыка? Была ли она на самом деле или нет? Сейчас я уже сомневался в этом. Где-то глубоко во мне она еще слабо играла, но с каждой минутой моя уверенность таяла, становясь все более призрачной. Может, никакой музыки вообще не было? Может, это какая-то галлюцинация? А мои уши по ошибке уловили то, что происходило совершенно в другом месте, в другое время? И в самом деле, кто, интересно, будет в час ночи собираться на горе и играть там? Стоя на самой вершине, я взглянул на небо. Луна висела удивительно близко и была полна какой-то дикой, свирепой энергии. Грубая каменная глыба с поверхностью кожи, изъеденной беспощадным временем. Зловещие тени самых разных очертаний, всплывшие на ее поверхность, были слепыми раковыми клетками. Они тянули свои щупальца к теплу человеческой жизни. Лунный свет искажал все звуки, смывал, подобно течению реки, все значения, сбивал с пути и вводил в заблуждение души. Это он заставил Мю увидеть своего двойника. Это он увел куда-то котенка Сумере. Это из-за него исчезла сама Сумере. Это он играл музыку, которой, скорее всего, просто не могло существовать, и притащил меня сюда. Впереди передо мной простирался бездонный мрак. Позади мир тусклого света. Я торчал на вершине горы в чужой стране, выставленной под лунные потоки лучей. Трудно поверить, что все это не было тщательно спланировано с самого начала. Вернувшись в коттедж, я налил себе коньяку Мю и выпил. Потом попытался тут же заснуть. Не смог. Даже вздремнуть не получалось. И пока небо на востоке не стало светлеть, луна, гравитация, шорохи окружили меня плотным кольцом и не отпускали. Я мысленно представил котов в запертой квартире умирающих с голода. Нежные, маленькие, плотоядные зверюги. Там я умер. Настоящий я. А они еще были живы. Они ели мою плоть, разгрызали мое сердце, сосали мою кровь. Эта картина стояла у меня перед глазами. Я прислушался. Откуда-то издалека доносилось их чавканье. Коты высасывали мой мозг. Три грациозных кошечки окружили расколотый череп и прихлебывали оттуда густой суп цвета пепла. Кончиками красных шершавых язычков аппетитно вылизывали мягкие складки моего сознания. С каждым их прикосновением сознание мое колыхалось и подрагивало, как раскаленный воздух, струящийся в жару. Становилось все более похожим на мираж и исчезало.